Глава 14. О проклятии путеводителя. Они плыли несколько часов. По пути иногда попадались диковинные пещеры, усеянные кристаллами. Прозрачные, как слеза, кристаллы отражали лунный свет реки, искрились, мерцали и освещали пространство. Было светло так, словно вот-вот рассветет. Когда кристалловая пещера осталась позади, лодчонки стремительно вплыли в другую, темную и тесную. Стены постепенно сдвигались, потолок опускался, угрожая раздавить крохотные суденышки. «Пригнитесь», — строго приказал путеводитель. Все послушались. Теодор лег на дно лодки, вдыхая собачий запах шныряленой накидки и слушая позвякивание колечек в косичке змеевика. Какое-то время ничего не происходило. В темноте был слышен только тихий плеск воды. Это длилось 5 минут или полчаса, Теодор не знал. В какой-то момент понял, что спина затекла. «Все, больше не могу». Но только он приподнялся, как по загривку чиркнул камень, и Тео в ужасе вжался обратно. Они плыли и плыли, ожидая, что пещера сомкнет свой прожорливый рот, но ничего не происходило. Через какое-то время Тео показалось, будто рассвело. Он чуть повернул голову, потолок отодвинулся выше, и Тео с облегчением смог сесть. Оглянувшись, Теодор обменялся взглядами с перепуганной Сандой. Впрочем, он бы сейчас и не вспомнил, когда последний раз видел ее лицо спокойным. Несколько суток подряд происходило такое, что если бы не страх и чувство опасности, он бы упал без сил и проспал 100, не меньше. Глаза Тео слипались, шнырялый змеевик тоже клевали носом. Наконец, они услышали голос путеводителя. «На берег, вон туда!» В этой пещере с одной стороны оказался пологий склон, и к нему можно было причалить. Они принялись усиленно грести, не давая речке утянуть суденышки дальше, и, наконец, вытащили лодки на берег, поднялись чуть выше и устроились на небольшой площадке, усыпанной мелкими камушками. От серебристой воды шло неяркое свечение, так что в пещере было не так уж и темно, по крайней мере, Тео хорошо различал спутников с десятка шагов. «Мы немного отдохнем», — сказал путеводитель, — «а потом поговорим». Костра развести не было возможности. В подземелье не нашлось ничего, чтобы скормить огоньку. По мокрым камням и стенам бегали странные существа — бледные, извивающиеся многоножки, блестящие мокрицы и чешуйницы, безглазые протеи. Рядом с сапогом Теодора величаво прошагал паук-синокосец. Но если дома в Трансильвании синокосцы, занимавшие пустой угол хатки, были размером с полпальца, то этому едва хватило бы места на ладони. Тельце — некрупная серая бусина, а ноги, если вытянуть, были бы длиной 10 сантиметров. Змеевик перебрал запасы. Беглецы уселись в полукруг, охая и вздыхая, и принялись за скудный ужин. Путеводитель сидел на высоком камне чуть подаль. Он вновь натянул робу, и все его глаза закрылись, кроме двух, бесполезных. Друзья тихо переговаривались, обсуждая события. Вик подошел к путеводителю и протянул кусок кроличьего мяса. Тот принял еду и прошелестел «Спасибо». Вик плюхнулся рядом между ним и Тео. «Мрачный чабан сказал, что пленники Ноктумгарда не стареют и не умирают». Путеводитель осторожно попробовал мясо. «Да». Справа от Тео сидели Раду и Санда. Вместе. Ворона вгрызался в ножку так, будто ел впервые. «Ты не умрешь в Ноктумгарде, если смерть того не пожелает», — продолжил путеводитель. «Но тебе никогда не принесут питья или еды. И все, что тебе остается, забываться ненадолго сном, мучиться кошмарами, а потом приходить в себя, чтобы мучиться от нечеловеческого голода. Если бы не волшебство Ноктумгарда, я бы давным-давно умер». «Я тоже», — буркнул ворона. «Так что это мой первый обед за все столетие». «Столетие?» — Санда ахнула. Путеводитель поднял бледное лицо. «Да, последний раз я был на свободе 100 лет назад». Тео зябко повел плечами. «Век в пустой камере, без собеседников, без солнечного света, без еды и питья. Просто поразительно, что этот человек остался в своем рассудке». «Почему вы там оказались?» — спросил Теодор. Я мог бы рассказывать всю ночь, но вы сейчас не в том состоянии, нужен отдых, особенно девушкам». Тео мысленно согласился. Больше всего было жалко Санду, сердце просто разрывалось от одного взгляда на ее измученное лицо. «Я посторожу», — сказал путеводитель. «Я тоже», — подал голос змеевик. Тео видел, что парень тоже вымотан до предела, но Вик самый крепкий из команды, и он сам об этом знал. Тео понял, почему он вызвался. Доверять неизвестному человеку очень не хотелось. Путеводитель, кажется, нисколько не обиделся. «Хорошо. Как только вы отдохнете, поговорим». Теодор положил голову на руку и сразу вырубился. Даже не видел снов, и когда его, наконец, разбудили, не сразу понял, где он и который сейчас год. «А пещера большая», — сказал ему Вик. «Пока дежурил, все казалось, что-то слышу, но как только подходил, нет ничего». «Соня!» — гудел ворона над головой Санды. «Вставай, пора в путь!» Но Санда только сопела. Тео посмотрел на ее бледное маленькое лицо, и сердце стиснуло от жалости. Чего она только не натерпелась. «Бедная». Тут Раду протянул руку и потрепал девушку по всклокоченной челке. «Ну давай, пташка, пора вставать и петь». «Не пташка я». Зевая, Санда потерла глаза. Она перехватила взгляд Тео, и Тео понял, что чересчур пристально смотрел на них двоих. Санда чуть покраснела и отстранилась. Раду приподнял бровь. «Ты чего?» «Ну...» Девушка попыталась пригладить вихор. «Не надо, и так торчит». Раду рассмеялся. «И что? Он забавный, не приглаживай». Взгляд Санды смягчился. Раду смотрел на нее с ухмылкой, и девушка ему улыбнулась. Раду кончиком пальца коснулся ее челки. «Пташка». Зверь внутри Тео ворочался, недовольный и голодный. «Не надо», — приказал себе Тео. «Я сказал, не надо. Возьми себя в руки. Это не то, что ты думаешь». Беда была в том, что обычно, когда он говорил себе «это не то, что ты думаешь», ситуация разворачивалась именно так, как он думал. Ворона перехватил пристальный взгляд Тео и чуть поднял бровь. Теодор отвернулся. Неподалеку Вик что-то бубнил шныряли, а та отнекивалась. Путеводитель, сидевший на самом берегу реки, вдруг махнул Тео рукой. Тео подошел и присел рядом. «Этот парень, кто он?» Путеводитель кивнул на ворону. Тео вкратце пересказал события макабра. «Ясно». Что было ясно, Тео не знал. «Он проиграл смерти?» «Да, проиграл, и она забрала его». «Вот как. Странно. Жизнь проигравшего в макабр переходит во владение смерти, а он не умер». Путеводитель сморщил лоб, но его размышления прервала перебранка Шнырялы и Вика. «Я сказала нет!» «Ты поступаешь неразумно, Декиэна. Заткнись и не называй меня этим именем. Все заживет, как на собаке, понял?» «Ты сейчас в человеческом обличии, и ты несколько раз перекидывалась, нужно проверить рану». «Ну хорошо, давай сюда свои банки! Санда!» Девушка оторвалась от вороны и повернула голову. «А?» «Дика, Санда не разбирается в этом, она всего лишь девочка, я должен посмотреть сам. Я разбираюсь!» «Закрой свой рот! Это-то разобрать можешь!» «Дика!» Шныряла шмыгнула носом. Поднялась на ноги, поправляя длинные юбки. «Я, по-твоему, глухая?» — зашипела она. «Или считаешь, это нормально подходить после всего и вести себя так, будто ничего не случилось? Пустяки, что ты, оказывается, имел общие дела с Вангели? Пустяки, что мы об этом ничего не знали?» Путеводитель обеспокоенно повел в сторону Шныряла подбородком. Тео тоже нахмурился. Это была правда. Разговор змеевика с Вангели на поверхности... «Иметь дело с чудовищем — значит самому быть чудовищем. В Ангеле нет ничего святого, он чертов садист. Садист! Он убивает не жителей, Вик, убивает нас! Ты этого не знал, а?» Змеевик глядел из-под лобья, открыл было рот, но не проронил ни звука. «Защитник! Ха! Думаешь, бросил парочку сопливых фраз и нормально? Нет, Вик!» Шныряла осеклась, смутилась, но тут же продолжила. «Я прекрасно отличаю правду от лжи», — тихо проговорила она. «И я знаю, что за всем этим кроется что-то нехорошее. Эй, куда лапу тянешь?» Вик поднял руку, видимо, забывшись, и тут же опустил. Перевязочку мне тут устроил. Сначала увивается, потом — бац! — я тебя не знаю!» Вик только молчал, поджав губы. На застывшем лице поблескивали глаза, два камня змеевика. «Я просто должен проверить твою рану, и все». «Башку свою проверь!» — фыркнула Шныряла, поправляя косынку. «Думаешь, я одна из тех твоих дур, которым легко запудрить мозги?» Вик стоял хмурый, раздувая ноздри, как змей. «Не знаю, что ты себе напридумывала, но...» «Это я не знаю, какую игру ты ведешь, но мне это не нравится, ясно?» Шныряла выхватила баночку из рук Вика, парень дернулся, будто обжегся, и вместе с Сандой скрылась за камнями. Вик мрачно поглядел им вслед и вдруг заметил, что все притихли. «Интересно», — деланно бодрым голосом сказал он, — «они нас потеряли? Небось, всех тварей пустили по следу?» «Не всех», — отозвался путеводитель. «Им необходимо охранять тюрьму». Ворона обернулся к слепцу, смерил его взглядом, и Тео увидел на его лице отвращение. «Кстати, за нами кто-то следит», — путеводитель качнул головой. «Их двое, я видел, но это не тени и не рабы смерти». У Тео перехватило дыхание. «Не может быть! Каким образом они умудрились? Вы можете видеть сквозь камень? Или как? Где они?» — спросил Тео. «Я вижу, когда открываются все 100 глаз. Эти бесполезны», — путеводитель указал на Бельма. «Чтобы пользоваться тем зрением, нужна сила, ибо пустякам я их не трогаю». «Еще бы! Какая же боль должна быть, когда разрываешь столько порезов?» Девушки вышли из-за камня. Санда шла рука об руку со Шнырялой и что-то говорила ей на ухо. Шныряла фыркала, но не злобно, скорее расстроена. Тео понимал ее, одинокую, затравленную, годами скрывающуюся от живых людей, с которыми сейчас приходилось общаться так тесно. Все расселись по камням, нужно было решить, что делать дальше. Санда спросила про завтрак, но Вик покачал головой. «Мы непонятно где, в подземельях, и нас уже шестеро. Еды хватит на пару дней, и то, если растягивать. Впрочем, если только девушкам». Змеевик вытащил остатки сухарей, которые хранил в самой Трансильвании. Этот запас он не разрешал трогать, пока была возможность ловить живность в лесах. Ворона жадно уставился на сухари, которые приняла Санда, но промолчал. «Не буду!» — рявкнула Шныряла. «Я со всеми!» «Дакиена, не называй меня этим именем!» Вик отступил. «Итак, что думаете?» — невозмутимо спросил он. «А что?» — спросила Санда, вгрызаясь в сухарь. Она порозовела, выглядела довольной. Девушка единственная на данный момент исполнила желание в Макабре, обрела потерянного друга. «Может, ты не заметила?» — ехидно ответила Шныряла. «Но мы все-таки нашли местечко под названием «Ищи, не найдешь». Ворвались в древнейшую тюрьму на свете, похитили путеводителя из-под носа самой смерти и удрали. Может, у тебя такие вечерочки выдаются каждые выходные, но у меня, змей, вас раздери, в жизни такого безумия не происходило». «Вы спустились в подземный мир теней», — тихо проговорил путеводитель. «Должны были понимать, чем это грозит». Он поднял лицо, холодное и бесцветное. Точно долгие годы заключения отняли у него не только краски, но и всплески эмоций, оставив одно терпение. Необычный это был человек. Блеклый, точно стебель, проросший во мраке. Волнистые, почти прозрачные волосы падали на лицо, белые глаза, тонкие руки и вытянутые ступни. Путеводитель сидел на камне, будто один из древних святых, блуждавших по пустыне. В нем чувствовалась ясность ума, странная твердость, достоинство, загадка. «Я сказал, что выведу вас из тюрьмы, если вы откроете дверь темницы. Вы открыли, я вывел. Мое обещание исполнено, так?» Шныряла переглянулась с Тео. Санда по-прежнему грызла сухарь, а Раду переводил взгляд с нее на путеводителя и обратно. Вик глядел на слепца, что-то сосредоточенно обдумывая. «Да», — наконец сказал он. Путеводитель даже не кивнул. «Значит, эта сделка завершилась. И если хотите продолжить разговор, назовите свои истинные имена. Испокон веков они имеют силу, ведь если ты открывал имя, это означало доверие. Может, сейчас не так, но я верю в эту традицию, потому что она никогда не ошибалась». Поколебавшись, каждый назвал свое имя, и путеводитель всякий раз кивал. «Вы открыли истинные имена и этим заслужили доверие. Я не знаю, кто вы, я вас даже не вижу, и я не могу доверять незнакомцам, даже если они победители Макабра, даже если они меня спасли. Теперь настал черед моего доверия». Путеводитель выпрямился. «Меня зовут Йонва, Стоглазый Йонва. Вы хотите, чтобы я помог вам отыскать выигрыши? Это не противоречит правилам игры в Макабр, но не так просто. Выигрыши могут быть где угодно. Возможно, чтобы их найти, придется исходить немало дорог, а это небезопасно. Я вижу все, но не умею защищаться взглядом». Он развел руками, будто говоря, «я безоружен и даже босой». Теодор расслышал, как шныряло пробормотало сквозь зубы: «Насколько было бы проще, если бы ты оказался просто бумажкой?» «У меня 100 зрячих глаз», — продолжил Йонва. «И я вижу то, что для любого существа, будь он человек, животное или птица, сокрыто. Я могу узнать не только месторасположение, но и истинную суть вещей». «Всезнайка, ага», — хмыкнула шныряла. «Никто не может знать всего, даже смерть. Но да, я знаю очень и очень многое. Вы это поймете, если мы пойдем дальше вместе. Есть кое-что, ради чего я мог бы рискнуть». «Новые ботинки?» — хрюкнула шныряла. «Месть. Месть и свобода». Путеводитель повернулся к Вику. «Я хочу отомстить тому существу, которое отобрало у меня все». Йонва хрипло задышал, и лежащие на коленях пальцы задрожали. «Я хочу отомстить смерти». «А вот тут», — нахмурилась шныряла, — «лучше нам не соваться в ваши разборки, чтобы не отхватить заодно». «Моя месть вам понравится», — усмехнулся путеводитель. «Хотите бросить ей таракана за шиворот?» «Я смогу отомстить смерти, если спасу вас». Тут даже Тео не сдержал удивления. Йонва тяжело вздохнул и начал рассказ. «Это произошло давным-давно. Вас еще не было на свете, когда все началось. Но я был опрометчивый, молодой, верящий в правое дело, ослепленный желаниями. Я родился в столице одного государства, в трущобах. Путь мой наверх был долог и труден, но каким-то чудом я преодолел все. Ветер удачи дул в мои паруса, и я добился высокой должности при дворе. В ту пору с соседней страной завязалась ожесточенная война. Это дело разорительное. Люди гибли, еды не хватало. Однажды возле одного дома я заметил девушку. Бедняки всегда жмутся к домам богачей, надеясь поживиться объедками. И эта девушка тоже пряталась в переулке именно для этого, хотя, когда я столкнулся с ней на улице, она сказала иное. Ее глаза, ее лицо... Я никогда не видел таких девушек. Хотя у меня их было много. Мне даже показалось, она вовсе не здешняя. Я предложил ей помощь, и она согласилась, пошла в мой дом служанкой. Приходя с собраний, я наблюдал, как она суетится по дому, наводит порядок, и в пустых, богатых комнатах стало уютнее и светлее, и я не выдержал. Признался ей, я полюбил ее. И пусть она была прислугой, ниже меня по статусу, беднее, я боялся, что она скажет «нет». Эта девушка была не похожей на других. Я не мог понять, что же у нее на уме. Однажды я заметил ее с одним человеком, молодым стройным солдатом. Впрочем, мне грех было жаловаться на свою внешность, но да, я взревновал. Потом я видел ее с этим типом еще несколько раз, но едва заикнулся об этом, как моя возлюбленная рассердилась. «Ты следишь за мной?» — закричала она. «Ты мне не веришь. Если так, я не стану здесь больше задерживаться. Не верь и дальше». Казалось, мы поменялись местами. Теперь она была важнее меня, значительнее, и я дал слабину, простил все и позволил ей остаться. Нет, не позволил, упросил. Я был от нее без ума. Война шла к завершению, наша победа была не за горами. Однажды поздно вечером я возвращался домой, и произошло нечто неожиданное. Я услышал мелодию. Я никогда не слышал этого инструмента, но мелодию узнал сразу. Ее часто напевала моя бедная матушка, которая умерла давным-давно. Музыка все приближалась, а потом появился он. Путеводитель сделал паузу, схватив ртом воздух, словно выброшенная на сушу рыба. Рука на колене сжалась в кулак. «Глашатай смерти», — так он себя назвал. Я думал, он шут. Кто-то наверняка устраивал праздник, и этот чудак в ярком костюме явился прямо оттуда. Но он стал говорить, и я узнал про макабр. «Что бы ты хотел получить от смерти?» Я отлично знал, что хотел получить. Правду. Я стал участником макабра. Узнал о том, что есть живые и нежители. Узнал много всего. Я искал по всему городу игральную карту, боролся с соперниками, нашел свой артефакт. Моей игорной мастью были черви, смерть уготовила для меня в насмешку сердце. Затем были другие испытания. Кто-то погибал, я шел вперед. Не в моей привычке было сдаваться. Когда я добрался до конца, выйдя победителем, настало время исполнять заветное желание, и я попросил увидеть правду. Смерть рассмеялась. Я содрогнулся от ее смеха, хищного, коварного. Казалось, у нее были другие виды на меня. Или же она планировала последний ход, ведь у смерти был туз в рукаве. Она всегда на шаг впереди. И она исполнила мое желание. В тот день я ослеп. Последнее, что я видел, — комету, летящую в небе полуночи, а после уже ничего. Да, смерть сделала, как я просил. Я увидел правду, но какой ценой? Мое тело покрылось шрамами, которые будут причинять боль вечно. 100 ран оказалось на моем теле, и в каждой ране выросло по глазу. Эти глаза смерть отобрала у тех, кого я любил. У моих братьев, сестер, у друзей и тех, кто всегда был добр ко мне и помогал мне. Я испугался, что она искалечила мою возлюбленную, и рванулся обратно. Я вернулся домой ослепший и больной, но я видел. Брел к дому, распахнув всю сотню глаз, и видел правду повсюду. Почему соседи держали занавеси закрытыми? Что происходило по ту сторону решеток? Чем занимался король? И так я узнал, что эту войну развязал именно он ради жажды наживы. Я вошел в поместье и едва бросил взгляд на девушку, то все понял. Она лгунья. Моя любимая служила вражескому двору и все эти месяцы передавала информацию, услышанную в доме тому молодчику. Но самое страшное, что я понял, она не любила меня. В тот день ей отдали приказ убить меня, но я ее опередил. Не в силах вытерпеть правды и боли, которую причинил своим родным выигрышем, я бросился в реку с высокого моста. Я думал, это конец, но нет, это еще был не конец. Вероятно, меня тянуло домой. Было неоконченное дело. Я не мог уйти просто так, и тогда... Тут Йонва тяжело вздохнул. Я вернулся нежителем. Я не умирал, потому что у меня была цель. Я пытался выяснить как можно больше о самой таинственной игре в мире, и узнал, что макабр происходит раз в столетие. Я прожил эти 100 лет и отправился на следующий макабр, но с другой целью. Я был единственным участником, который играл в макабр повторно, и в моей руке были козыри. Смерть дала мне слишком большую власть и силу, так опрометчиво. Я хотел заставить ее страдать, но как можно заставить мучиться смерть? Есть ли для нее пытка? Да, отобрать ее любимую игрушку — макабр. Способ смеяться над людьми, играя их заветными желаниями. Я решил помочь участникам и спасти всех до единого, и у меня получилось. Я нашел им выигрыши и вывел через дверь. Смерть была в бешенстве, а я понял, что не остановлюсь, и стал участником макабра в третий раз. Я снова жаждал спасти невинные души, но смерть была наготове и прокляла меня, сказав: «Рядом с тобой всегда будет предатель». Так и случилось. В последний момент, когда игроки с выигрышами выходили через дверь, один из них предал меня. И смерть посадила меня в тюрьму, чтобы я никому больше не помогал. В Ноктумгарде я провел 100 лет, целый век, пока снова не наступил макабр, и вы не нашли меня. Да, я пытался бежать, и не раз, но даже с моим знанием правды это оказалось невозможным. Когда я увидел, что вы идете за мной, я попытался помочь вам достигнуть цели. Если вы доверитесь мне, возможно, я выведу вас так же, как спас тех первых игроков, ведь тогда никто не погиб, никто, можете себе представить. Да, я могу помочь вам. Я хочу этого, вновь отомстить ей за то, что она сделала со мной и моими родными. А еще я слишком долго пробыл в заключении и хочу еще кое-что — свободы и спокойствия. Я знаю, что в мире есть место, где смерти меня не сыскать. Именно там я находился, когда вывел игроков в первый раз, но это безопасное место — в мире людей. Проблема лишь в том, что дверь в мир людей открывает лишь живой человек, игрок макабра. Только вы можете спасти меня от расправы и нового заточения, которое, возможно, продлится до конца дней земных. Итак, если вы выведете меня и спасете, то я гарантирую, что каждый, слышите, каждый из вас найдет выигрыш, и даже не один. Я знаю, как обыграть смерть. Решение за вами. Путеводитель перестал говорить, но лицо его продолжало словно светиться изнутри, и Теодор понял, почему Йонуа не сошел с ума в ужасной темнице. Им двигала цель. Он жил день за днем всю 100 лет для того, чтобы однажды отомстить смерти. Друзья не знали, что сказать. Даже злобная Шныряла сидела молча и серьезно. «Смерть играет со всеми», — подумал Тео, сжимая кулаки, «забирает тех, кто дорог, кого любишь, и заставляет наблюдать, как они страдают, зная, что от этого страдаешь и ты». Тео понимал Йонву даже больше, чем кто-либо из присутствующих. Он лишился всего — дома, друга, мамы и отца. И единственное, что еще давало стимул жить дальше, — это желание восстановить справедливость. «Хорошо», — хрипло сказал Теодор. Друзья поглядели на него достаточно хмуро, но возражать не стали. «Макабр — это риск», — медленно кивнул путеводитель. «Но никто из вас не рискует так, как я. А пока... скажите, что вы хотите отыскать, и я попробую увидеть место, где это спрятано, а заодно проверим, где наши преследователи, и собьем их с толку. Это я умею». Каждый из игроков назвал то, что хочет отыскать. Когда Санда сказала про двоих людей, Йонва ответил, качая головой: «Сложно, очень сложно, если только отправить один из выигрышей со мной, невидимым». «Невидимым? От смерти?» — — не поверила девушка. Путеводитель скривил губы. «Не просто невидимым, недосягаемым для смерти. У нее ведь тоже есть враги, и некоторые обладают большой властью. Один из тех, кто может ей не подчиняться, некогда находился в полуночи, и от него остался венец, который делает носителя и все, что находится с ним, недосягаемым для смерти. Вы пройдете через дверь, как обычные игроки. Я же выйду с вами с венцом на голове и вынесу того человека, которого вы хотите скрыть». «Как-то это рискованно». «Весь макабр — сплошной риск. Но раз вы выступили против смерти, выхода нет». Когда дошла очередь до Шнырялы, девушка вдруг насупилась. «Я не буду говорить при всех, ясно?» Путеводитель удивился, но девушка стояла на своем, и они отошли в сторону. Шныряла что-то прошептала Йонви на ухо, и тот вдруг удивленно поднял брови. «Вы уверены?» — донеслось до Тео. «Да, тише только!» Санда перехватила настороженный взгляд Теодора и вдруг подошла, впервые после того, как вызволили ворону. «Знаешь, что она ему втирает? Только поклянись, что не расскажешь». «Ну, если только она не надумала обрядить всех в кобзарёвы панталоны, то не скажу». «Ну, почти», — хихикнула в ладошку девушка. «Наклонись». Теодор уже слышал это от нее, почти от нее. Он спохватился. «Явно не для этого наклониться должен». Санда зашептала в ухо. «В золотом замке я подслушала разговор Шнырялы с волшебным зеркалом, и она требовала сделать ее красивой». «Чего?» Санда отодвинулась. «Только не говори ей, а то обидится». «Да ладно, не верю что-то. Рисковать жизнью, играть в макабр, чтобы стать красивой?» Теодор фыркнул. «Идиотизм же! Ты просто не девушка». «Да, знаешь, мне как-то хватило того, что из меня сделали двойника Кобзаря и обрядили в его разрисованные тряпки». «Ну...» — Санда улыбнулась. «Ты был очень...» «Что очень?» «Симпатичным». «Был. Ну, спасибо». «Ну, в смысле, не был?» — спохватилась Санда. «Да нет, Тео, я серьезно. Ты симпатичный». «Ага, скажи еще красавец. И так все понятно, шрам на пол лица, все такое. Я что, не понимаю?» Тео фыркнул. «Я урод». «Идиот, а не урод, не путай слова!» Встряла возвратившаяся Шныряла. «Тео?» Санда отвела его в сторонку, и ворона мигом насупился. Если можно было бы стрелять взглядами, на торсе Теодора было бы выбито «А я все равно говорю урод». «Я не хотела тебя обидеть», — зачастила Санда. «Просто тогда в том одеянии с золотистыми волосами ты был просто какой-то нереальный». «Вот именно что нереальный. Тебе, парни, в таких тряпках нравятся. Ну, извини». Девушка чуть покраснела. «Да нет, Тео, ты, в общем-то, и в черном мне нравишься, и даже с черными волосами». Теодору показалось, что из него выкачали весь воздух и тут же наполнили другим, легким, волшебным. Внутренний зверь взревел ликованием и радостью. «Просто ты иногда, ну, очень мрачный, честно», — пожаловалась Санда. «Знаешь, это путешествие как-то не помогает расслабиться». «Согласна. Просто иногда, когда ты улыбаешься особенно, у тебя очень симпатичная улыбка, и ты вовсе не урод». «А шрам?» «Ну...» — Санда поглядела на его щеку. «Знаешь, мне кажется, все уже привыкли, и я говорю правду. Если ты будешь улыбаться чаще, никому до твоего шрама не будет дела, честно, так что попробуй просто улыбнуться». Теодор нехотя поднял уголки губ, приоткрывая зубы, и Санда закашлялась. «Эй, ты чего его там, скалиться учишь? Хорошо получается, молодец!» Шныряла показала Санде большой палец. «Тео, наши недруги вздрогнут как один!» Теодор фыркнул. Санда смущенно засмеялась, и ему тоже почему-то стало смешно. Они стояли близко-близко, и когда Тео развернулся, первое, что он уловил, был взгляд Раду. И этот взгляд не сулил ничего хорошего.